«Вообще-то», — заметил Поттер, — «последней жертвой конфеток, насколько я знаю, была первокурсница с Хаффлпаффа. Слизеринцы с близнецами давно дел не имеют. По твоей логике выходит, что прокляла профессор Спраут». «Нет», — не согласился Рон, — «профессор Спраут не такая. Это точно Снейп. Кстати, она могла попросить Снейпа проклясть, если сама не умеет», — выдал свежую мысль Поттер. Рон от такого предполагаемого коварства профессора гербологии даже рот раскрыл. Том, спокойно слушающий все эти бредни, только плечами пожал. «Братец предсказуем до отвращения. Под носом у себя ничего не видит. Фигура Снейпа ему весь белый свет застит. Да если бы не Дамблдор, близнецов всем преподавательским составом бы прокляли. Причем еще давно. А в первых рядах проклинающих была бы мадам Помфри, которой приходилось расколдовывать жертв шуточек и экспериментов. Но Рону глаза застит Снейп и темная магия, других вариантов не существует. Как еще Малфоев не приплел? Снейп на гнусные инсинуации в свой адрес только посмеивался, а потом сказал, что ему это льстит. Чувствует себя чуть ли не темным лордом. Тот, по слухам, проклял должность профессора Зати, а он, Снейп, оказывается, изобрел проклятие мозгов для Уизли. А между тем в школу прибыла комиссия, в которую входили как представители министерства, так и попечительского совета. Том очень переживал, ведь решался вопрос с Шушей. Все остальное отошло на второй, а то и третий план. Спасало только рисование. Глава 38. А между тем в школу прибыла комиссия, в которую входили как представители министерства, так и попечительского совета. Том очень переживал, ведь решался вопрос с Шушей. Все остальное отошло на второй, а то и третий план. Спасало только рисование. Впрочем, подземельями и их обитателями проверяющие почти не интересовались. Заглянули в спальни, проверили запасы зелий и ингредиентов. У Снейпа отчетность была в полном порядке. К тому же все знали отношение Дамблдора к Слизерину и слизеринцам и были бы удивлены поблажкам именно этому факультету. Полный порядок ожидаемо обнаружился и в теплицах у Спраут. А вот финансовые отчеты всей школы и содержимое директорского кабинета членов комиссии притянули, словно магнитом, да так и не желали отпускать. По школе ходили самые дикие слухи. Например, что Дамблдор спускал средства школы на покупку сладостей и новых мантий. Кто-то даже клялся и божился, что своими глазами видел огромный склад с тем и другим. МакГонагал было не слышно и не видно. Она почти все время проводила с членами комиссии, стала нервной и рассеянной, даже пару раз забывала дать домашнее задание. Том восстановил утраченное пособие для кабинета гербологии и набросал первый плакат для профессора Зати. Флитвик обещал помощь с чарами, чтобы фигура мага могла поворачиваться, демонстрируя движения при заклинании с разных сторон. Работа обещала получиться интересной и познавательной. И вдруг Поттер проявил инициативу. Он довольно долго о чем-то раздумывал, а потом отловил Тома для разговора. «Значит так», — сказал он, — «давай-ка все-таки кое о чем договоримся. Я тут как идиот пообещал, что никому ничего не скажу, но понял, что продешевил. Денег хочешь?» — прищурился Том. «Нет, деньги у меня свои есть. Но ты сумела устроиться так, чтобы не жить дома. Я тоже не хочу возвращаться к Дурслям. Меня устроит нормальный опекун-волшебник. Ясно? Вот и думай, как все провернуть». Том с интересом взглянул на него. «В общем-то, осторожно», — проговорил он, — «я тебя понимаю. А чего ты раньше терпел?» «Так Дамблдор», — ответил Гарри, — «он заставлял меня каждые каникулы возвращаться к Дурслям. Это мои тетка и дядя. Они магию и магов на дух не выносят». Том покивал. Поттер не борзел, его требование было даже в чем-то законным, что ли. «Я поговорю кое с кем», — сказал он, — «посоветоваться нужно. Думаю, что если твои дядя с тетей будут не против, Джинни, да они напьются от счастья и устроят фейерверк, если от меня избавиться», — закатил глаза Гарри. «Я, в принципе, могу и отдельно жить. Просто не знаю, как это устроить». «Хорошо», — сказал Том, — «я поговорю с Малфоями, они точно знают, как тебе помочь. Только Рону ничего не говори, развоняется на всю школу». «Сам знаю, не дурак», — ответил Гарри. Том, ясное дело, собирался обсудить это сначала со Снейпом, но по здравому размышлению что-то во всей этой ситуации его насторожило. Или, точнее, показалось до боли знакомым. Ну, конечно же, как он мог забыть? Надо заметить, что Том давно втянулся в эту жизнь и уже не так часто вспоминал то, что было когда-то. Но сейчас воспоминания нахлынули с новой силой. Он ведь и сам умолял оставить его в Хогвартсе на летние каникулы. Диппет делами почти не занимался, Даже если удавалось подкараулить его в коридоре или большом зале, то он просто перенаправлял надоедливого ученика к своему заместителю. И все снова и снова упиралось в Дамблдора, который прямо-таки с удовольствием отказывал. Это потом Том научился извлекать пользу из каникул среди маглов, но тогда, как же он ненавидел это, мальчик мой, ты же все понимаешь, что он должен был понимать, что его снова и снова выкидывают в голод и под бомбы, хотя он был готов отрабатывать проживание, да в тех же теплицах работать, или бородатому ублюдку было нужно, чтобы Том валялся у него в ногах, предложил некие услуги, говорили же поговаривали, что профессор трансфигурации женщинами не интересуется, но это было уж слишком омерзительно, неужели не мог найти никого, кто сам был не прочь, так жаждал услышать унизительную просьбу от него, Тома, его передернуло, как когда-то тогда, а теперь, значит, Поттер, нет уж, как бы он ни относился к очкарику, тут помощь сам Мерлин велел, тут они действительно в одной лодке, и Том направился к Снейпу, тот задумчиво почесал кончик носа, решили помочь Поттеру, спросил он, Том передернул плечами, из этого тоже можно пользу извлечь, сказал он, чтобы еще больше Дамблдора опустить, заставлял мага каждый раз возвращаться к маглам, которые его терпеть не могут, между прочим, думаю, что Поттера многие бы с удовольствием в гости пригласили, и дом его родителей вроде как существует, если не захочет там жить, так продать можно и новый купить, Снейп хмыкнул, вряд ли Поттер захочет жить в доме, где убили его родителей, но ситуация с ним действительно странноватая, ладно, поговорю с Люциусом, тот точно что-нибудь придумает, кстати, не бойтесь, что Поттера пригласят Малфой, как родственники. Придется с ним и на каникулах общаться, Том пожал плечами, пусть у Драко об этом голова болит, сказал он, а я у Сириуса живу, да и куда Малфой тетю Беллу с Краучем денут, могут и вам с Блэком подкинуть, ехидно заметил он, кстати, какие планы на каникулы, хочу в Египет, мечтательно вздохнул Том, там зимой не так жарко, и я, наконец, смогу увидеть все достопримечательности, а не только пустые гробницы, лагерь археологов и Макдловский пляж, хотя на пляже тоже неплохо, и понырять с рыбками будет здорово, а еще есть Каирский базар, даже захотелось поехать вместе с вами, тоже вздохнул Снейп, надо будет попросить Люциуса, чтобы он кое-какие ингредиенты для меня купил, о том вдруг вспомнил странного хозяина лавки, интересно, удастся встретиться с ним еще раз, может быть он что-то знает про закладки, которые есть в голове у него и у Сириуса, а может быть, и про Поттера знает, все-таки интересно, кто или что, это был, вообще-то, в этот раз в Египет собирались основательно, с чувством, с толком, с расстановкой, обсуждали программу, выслушивали пожелания, Люциус договаривался об аренде дома, чтобы разместиться с привычным комфортом, Лестранжи всем семейством ехали отдельно, но было ясно, что Беллатрикс быстро переберется поближе к тому, бесхозного Барти Крауча тоже брали с собой, чтобы он чего не натворил без присмотра. К тому же о египетских магах ходили слухи, как об очень хороших специалистах, сохранивших многие тайные знания, давно утраченные в той же Европе. Малфой надеялись, что они смогут помочь тому, Сириусу и Белли с Барти. Рождественские каникулы как раз подходили для первого знакомства и осмотра на местности. Поттера тоже взяли на курорт. Том тяжело вздохнул, но решил, что сам виноват и злиться тут ни на что. «Мальчик каждый год оставался на каникулы в школе», — сказал Люциус, а летом ехал к ненавидящим его маглам. «Стоит как можно быстрее исправить эту вопиющую несправедливость. Заодно покажем специалистам». Гарри улыбался. «Не радуйся раньше времени», — сказал ему Том, — «там ты окажешься среди людей темного лорда». Поттер насмешливо улыбнулся. «Ты серьезно думаешь, что это ваша тетка Белла, которой вы с Малфоем упорно меня пугаете?» «Сильно хуже моего дяди Вернона, а что у тебя с дядей?» Поинтересовался присутствующий при разговоре Драко. «Он называет всех волшебников ненормальными уродами и считает, что дурь из мага можно выбить». «В смысле?» — уточнил Том. «Он тебя бьет, что ли?» «Не то чтобы бьет», — ответил Гарри, «но рука у него тяжелая, а подзатыльник отвесить может только так». Драко покачал головой. «Но от тетки лучше все же держись подальше», — посоветовал он. «Она...» Конечно, в основном Джин не занимается, но если решит, что ты можешь как-то навредить ее любимой девочке, то я тебе не завидую, порвет. Спасибо за предупреждение, хмыкнул Поттер. Том пожал плечами, а вот Рон Уизли от новостей был в шоке. Гарри, твердил он по 100 раз на дню, Ты с ума сошел, не езди, это же Малфой, они тебя там. А Гринджер завистливо вздыхала и подсовывала брошюры памятки для туристов. И обязательно побывай в Александрийской библиотеке, сказала она. Знаешь, я тебе завидую. С чего это? Переспросил Гарри. Ну как же, в Египте столько всего интересного, это же древняя цивилизация. И египетские маги сумели сохранить многие знания, проверенные временем. Том на это хмыкнул. Кому ты говоришь про знания? Поттер, плавки не забудь, там еще и море есть, маску на месте трансфигурируем. Плавки, переспросил Гарри, это трусы такие, пояснил Том, для купания. Ты что, издеваешься? Нет, Поттер на мгновение нахмурился и отвернулся, просто думал о другом. Угу, согласился Том, об Александрийской библиотеке. Ладно, шмотки можно и на месте купить, там все есть, скорее уже бы каникулы. Между тем в школе продолжалась проверка, и нужно было на эти две недели что-то решить с Шушей. Единственным вариантом был остававшийся в школе Снейп. «Разберусь», — сказал декан Слизерина, — «не переживайте, вы про мой списочек не забудьте». «Не забуду», — ответил Том, — «и напомню, если что, ой, еще же книга выходит. Презентация будет в Хогвартсе, а потом каникулы. Очередное бессмысленное мероприятие», — хмыкнул Снейп, — «с раздачей автографов». «Вам, если что, вне очереди», – буркнул Том, у которого даже настроение испортилось, как он представил муторное подписывание книг. «И, между прочим, вы там тоже в консультантах указаны, вместе с профессором Флитвиком. Только мистера Крауча не указали, так как он еще не воскрес официально. А Беллатрикс?» – спросил Снейп. «Ее указали. И как Барти это пережил? Или он за славой не гонится?» Том вздохнул. «Да никак, ему все равно». Пока задачки выдумывает, на павлинов не охотится, и Барти при деле, и Малфой им спокойнее, и мне заодно. Мерлин, придется как-то с Поттера клятву брать, чтобы он Барти не сдал. Как же я рад, что остаюсь в Хогвартсе с Василиском, покачал головой Снейп. Ладно, вы с Драко, но Беллатрикс, Блэк, Барти и Поттер в одной компании, это ужас. Люциусу и Нарциссе можно только посочувствовать. Том вздохнул. В таком разрезе желанные каникулы выглядели уже не столь привлекательно, даже обидно. Ничего, в любом случае, это будет лучше поездки с толпой Уизли. Зато там Рончика не будет, сказал он и остальных. Ну если смотреть с такой точки зрения, согласился Снейп, то действительно ничего страшного. Впрочем, в Малфоях я уверен, справится. А пока что Нарцисса отлично справлялась с организацией презентации. Том настраивался на раздачу автографов. Он нарисовал два плаката для кабинета Зати и еще одно пособие для профессора Спраут. «Вот», — сказал довольный мистер Дженкинс, — «после каникул откроем дуэльный клуб. Вы, мисс Уизли, обязательно приходите. Покажу несколько приемов как раз для вашей комплекции». «Обязательно, сэр». Довольный Том оглядел дело своих рук. Волшебники на плакатах демонстрировали стойки и горделиво поворачивались, чтобы их можно было рассмотреть со всех сторон. Присутствующий тут же Флитвик широко улыбался. Интереснейший опыт, и все очень наглядно. Готовьтесь, мисс Уизли, у меня тоже будет заказ для вас. Далеко не во всех учебниках имеются наглядные схемы с движениями кистей рук при сложных заклинаниях. А вот если нарисовать более крупно и добавить сами заклинания, то получится просто замечательно, особенно для младших курсов. Разумеется, с меня дополнительный балл к экзамену и любые консультации. Договорились, сэр. Том кивнул, заклинания и его интересовали. Так можно было научиться самостоятельно создавать движущиеся картинки. Кое-что у него уже получалось. А еще он хотел попробовать создавать проекции, когда из небольшого рисунка можно было вызвать объемное изображение и рассмотреть его со всех сторон. Такое он с удовольствием сделал бы для книг, но, увы, каждый такой рисунок создавался отдельно. Но можно было сделать хотя бы один экземпляр для себя. Почему бы и нет? Презентация новой книги прошла на высшем уровне. В холле оборудовали прилавок, где любой мог приобрести экземпляр книги. За отдельным столом расположилась группа авторов, по понятным причинам, кроме Беллатрикс и Барти. Люциус Малфой от имени попечительского совета еще раз напомнил о важном начинании и поздравил победителей конкурса. Им вручили именные экземпляры книги с автографами. «Мне тоже подпишите», тут же подхватился Том. Студенты с удовольствием выполнили его просьбу, остальные захлопали. «И мне тоже», — попросил Сириус. Гермиона Гринджер была по-настоящему счастлива, остальные тоже лучились довольством. Кроме Луны Лавгуд, которая, Похоже, витала где-то в облаках. Студенты рванули к прилавкам. К столу авторов выстроилась длинная очередь. «Пожалуйста, для Лайзы, для Шеймуса, пожалуйста, сэр, мэм, для Пенси, и для моих мамы с папой тоже». У победителей конкурса тоже просили автографы, их усадили за стол к остальным авторам, чтобы было удобнее. Флитвик довольно посмеивался, Снейп выглядел мрачным, но никому не отказывал. В конце концов, попросить у него автограф решился даже Невилл Лонгботтом. «Пожалуйста, сэр, большое спасибо, сэр, удачи, Лонгботтом», буркнул Снейп, а потом был праздничный ужин. «Я две книжки подписала», хвасталась Лаванда, «одну себе, вторую для родителей». «Мы с сестрой тоже», улыбнулась Парвати. «Еще одну книгу отправим папиному кузену в Индию. Джинни, подпиши, пожалуйста, и первую книгу». «В Индию?» обалдел Том. «А ты как думаешь?» удивилась Парвати. «Там же про путешествия, и написано все правильно. Могут и на другие языки перевести». Гермиона Грейнджер даже рот забыла закрыть от открывшихся перспектив. «Я обязательно буду участвовать в следующем конкурсе», сказала она, «обязательно». А на другой день все наконец разъехались по домам. Начались каникулы. Поттера с Кинг-Кросс забирали Малфой. Том отправился к Сириусу. Ему почему-то не хотелось присутствовать при знакомстве обитателей Мэннера с героем магического мира. Глава 39. В старом доме Блэков все было по-прежнему. Довольный Том устроился в кресле в гостиной и с благодарным кивком принял из лапок Кричера чашку с чаем. «Как думаешь?» – спросил он у Сириуса. «Они там друг друга не покусают». «Беллу забрал муж», – ответил Сириус. «А Крауч вроде пока тихий. Ему с ней какие-то расчеты подсунул, так его не видно и не слышно. Сидит, пергамент и чернила переводит. Он же отличником был, Крауч, в смысле, знает кучу языков, как и его папаша, и на рунах с арифмантикой повернут, как Снейп на зельях». Том тихонько хихикнул. Слизеринская практичность Снейпа приводила его в восторг. Ловко получил доступ сперва к Шуше и книгам в тайной комнате, потом в дом Блэков. Сейчас вон, Крауча припахал, Люциусу списочек ингредиентов вручил. «Да, вот у кого учиться надо. Нарцисса с Беллой накупили всякого барахла», продолжал рассказывать Сириус. «Цисси даже в магдловский мир выбиралась, чтобы ознакомиться с пляжной модой. А я купил нам маски для ныряния и ласты. Потом и для Гарри докупил, ему же тоже интересно будет. Очень хочу на рыбок посмотреть. Твои воспоминания, конечно, классные, но как хочется все самому увидеть». Том даже зажмурился. «Теплое море, рыбки и кораллы, ждите. Он скоро прибудет». Рождество отмечали уже в Египте. Порт-ключ перенес их прямо в арендованный Малфоями дом. Сириус даже присвистнул, оценив интерьер. А Том на мгновение зажмурился. Это был настоящий дворец из восточных сказок. «Ну вот», — сказала Нарцисса, — «располагайтесь. Через час будет ужин». Спальня была небольшой, но очень уютной. Том читал, что дома в жарких странах строили так, чтобы внутри царили полумрак и прохлада. Яркое солнце и зной оставались за порогом, а главной роскошью являлась вода. Хотя в этом доме хватало и позолоты, и резьбы, и дорогих тканей. В соседней комнате имелась даже отдельная купальня с мраморным бассейном. А ведь при таком доме могли быть еще и знаменитые бани. Вышколенные домовики тут же разложили багаж. Том переоделся в легкое платье, поставил свою лампу на низкий столик, который тут же придвинул к широченному ложу, назвать его кроватью язык не поворачивался, и направился осматривать дом. По дороге он встретил Драка и Гарри, те тоже с интересом оглядывались. «Класс!» — подытожил общее впечатление Том. «Драка, ты не знаешь, на ужин будет что-нибудь из местной кухни, здесь потрясающие сладости, и очень много фруктов. Если здесь есть что-нибудь потрясающее», — ответил Драка, «то отец это уже купил, так что не сомневайся. Хорошо, что в доме не жарко. Чары, как думаешь?» «Может и чары», — согласился Том, «но скорее всего, очень толстые стены и особое расположение окон». «Да», — подал голос Поттер, «в тех справочниках, что приносила Гермиона, про это было. Кстати, мы вполне можем с ней увидеться. Она уговорила родителей тоже поехать в Египет. Они, конечно, в магдловском отеле остановятся, но я знаю, как их найти, Поттер». Синхронно прошипели Драко и Том, а тот победно ухмыльнулся и пошел дальше. «Как думаешь?» – задумчиво проговорил Том. «Это он нарочно». «Этот может», – сказал Драко, «но общаться с Грейнджер мы не обязаны». «Общаться будет она», – ответил на это Том, тем более что ей достался этот приз за задачку. «Вцепится, как клещ в собаку». «Ну, я Поттеру попомню. Я вообще не понимаю, как вы у себя на Гриффиндоре Грингер по-тихому не придушили?» — поежился Драко. «Это же ночной кошмар. У нас на Гриффиндоре», — вздохнул Том, — «если душить каждый кошмар, то факультет обезлюдит. И начинать придется с декана. Но не будем о грустном. У нас впереди вкусный ужин и праздник». «Да», — согласился Драко. «Я еще никогда не праздновал Рождество где-то кроме дома. Все новое и интересно. Надо сказать, что к празднованию кто-то, скорее всего, нарцисса, подошел очень креативно. Елки не было, но большая зала была уставлена деревцами в катках. С каждого из них любой желающий мог сорвать апельсин, мандарин, финик, орех или пряник. На низких столиках стояли подносы с фруктами и блюда со всевозможными угощениями. Сидеть полагалось на подушках, живописно разбросанных по ковру. Есть можно было приборами, но не возбранялось и руками. Сириусу все это страшно понравилось, он тут же натащил себе на тарелку вкусности и принялся за еду, удобно устроившись на подушке. Драко и Гарри с интересом присматривались, о том, немного подумав, последовал примеру Сириуса. Барти Крауч с удивлением осмотрел все великолепие и придвинул поближе курятину с рисом под каким-то экзотическим соусом. Люциус Малфой, посмеиваясь, прихлебывал вино из хрустального бокала. «Раз уж мы в Египте, — сказал он, — то будет пировать как египтяне. Кто желает угоститься шербетом или еще чем-нибудь?» Том между тем присмотрел для себя свежайшую, исходящую соком дыню и твердо решил, что съест ее целиком, даже если ему потом будет плохо. Просто потому что Поттер наконец оттаял и, покосившись на Барти, тоже приналег на курятину. Покосившийся уже на Поттера Драко взял себе какую-то мелкую запеченную птичку. Надо заметить, что все было очень вкусно, и присутствующие отдали должное всем блюдам и многочисленным десертам и сладостям. От вожделенной дыни Том уже через силу и больше из принципа съел лишь одну дольку, а на следующее утро были подарки. Целая гора подарков. После завтрака пришли Лестранжи. Беллатрикс тут же переместилась поближе к тому. «Я арендовал на всех лодку с прозрачным дном», — сказал Люциус. «Мне сказали, что так тоже можно посмотреть на рыбок. А потом, если кому-то захочется, можно будет и понырять. Прошу». Том, Драко, Гарри и Сириус удивленно переглянулись. «Как это, кому-то не захочется понырять? Разве такое возможно?» Лодка была не очень большой, но разместились они там с комфортом. Люциус кивнул Макглу, управляющему диковинным плавательным средством, и экскурсия началась. Том и Гарри с Сириусом тут же переместились на пол, не отрывая взгляда от того, что творилось внизу. Спустя некоторое время их примеру последовал Драко. Взрослые чинно прихлебывали коктейли и посмеивались. Но вскоре и Барти Крауч присоединился к любопытствующим. «Ух, ты!» — восхищался Сириус. «Ребята, это круто! Надо будет узнать, нет ли там кого ядовитого, на редкость разумно», — сказал Барти. «В природе все самое яркое, ядовитое. Хватать руками в любом случае не стоит», — кивнул Том. «Да и жалко. Смотри, там, за тем кораллом, вау, а за тем выступом, ну и морда. Я все это обязательно нарисую», — сказал Том. «Обязательно. И надо придумать историю про приключения в Египте». Его собеседники кивнули. «Кто хочет мороженого?» — послышался голос нарциссы. Мороженое жевали без энтузиазма. Рыбки и кораллы интересовали намного сильнее, оторваться от них было практически невозможно. «Обедать не пойдем?» — поинтересовался в пространство Люциус. «А?» — переспросил, не отрываясь от занимательного зрелища, Сириус. «Зачем? Это класс. Гарри только что носом по дну лодки не водил. Супер. Пообедаем, а потом сможете к этим рыбкам нырнуть», — строго проговорила нарцисса. «Ну что вы, как маленькие, не сбегут рыбки. Мама, это так здорово», — проговорил Драко. «Супер. Как жалко, что у нас дома такого нет. У Макглов есть аквариумы», — проговорил Гарри, — «и всякие океанариумы. Это не так круто, как в настоящем море, но тоже здорово. Я был со школьной экскурсией. Наверное, с магией такое тоже можно сделать». «Как?» — тут же обернулись к нему Том, Драко и Сириус. «Ну, я не знаю», — честно ответил Гарри, — «но адрес макгловских океанариумов могу дать, и Гермиона знать может. А как это сделать? Ну, не знаю. Джинни, если ты хочешь, то мы такой, как ты сказал, мальчик. Ну, короче, обязательно сделаем. А рыбки действительно чудесные. Так бы смотрела и смотрела». Тут же встряла Беллатрикс. «А давайте с нами нырнете», — тут же предложил Том. «Мы подстрахуем. Под водой это еще круче. «С тобой хоть на край света», — с горящими глазами ответила Беллатрикс. «В результате нырять решили все. Это фантастика», — делился своими впечатлениями достаточно молчаливый обычно Рудольфус Лестрандж. «Настоящее чудо. Прелесть», — вторила ему Нарцисса. «Гарри, где ты говорил, в Англии можно такое увидеть?» — теребили Поттер остальные. А абсолютно счастливая Беллатрикс прижимала к груди подаренный ей рисунок и наблюдала за тем, как Том рисует следующую рыбку. «Сюда, несомненно, стоит приехать еще раз», — сказала Нарцисса. «За пару недель мы, по сути, ничего и не увидим. Тут можно на одних рыбок до бесконечности любоваться. А сколько еще всего интересного? Мы хотели и к местным магам за помощью обратиться». Том отложил в сторону альбом. «Скажите», — негромко проговорил он, — «а здесь есть необычные маги? Ты кого-то встретила в прошлую поездку?» — заинтересовался Люциус. «Я не уверена», — проговорил Том, — «иногда мне кажется, что это был сон, но ожерелье я купила в очень странной лавочке, а потом она исчезла». «Лавочка, я имею в виду, восточная сказка?» – переспросил Люциус. «Я что-то такое слышал. Говорят, что некоторые маги могут перейти на следующий уровень существования. Не очень представляю, что это такое, но они перестают быть людьми. Им открываются многие тайны бытия, но многое они и утрачивают. В основном это чувства и эмоции». Гарри и Драко слушали, приоткрыв рты. «А свою лампу ты тоже там купила?» — спросил Драко. «Нет», — Том покачал головой, быстро соображая, что именно рассказать, а о чем умолчать. «Когда я попала в ту лавку, на мне было ожерелье из драконьих чешуек, и этому существу, хозяину лавки, оно понравилось. Не знаю почему, ожерелье было самодельным. Так вот, он сказал, что у меня все будет хорошо, если я подарю ему свое ожерелье, что он наколдует мне удачу. Но поскольку еще никто не уходил из его лавки без покупок, то и я должна что-нибудь купить, иначе нельзя. Я и купила другое ожерелье, за 2 галлеона. А потом, когда я уже вышла из лавки, то купила лампу. Мне ее очень дешево продали, а дверь в лавку исчезла». «Ты об этом не рассказывала», — удивился Сириус. «Понимаешь», — сказал Том, — «это так странно. Очень необычное волшебство. Как будто действительно в старую сказку попала. Думала, что мне никто не поверит. Ты не могла бы дать мне это ожерелье?» — попросил Люциус. «Думаю, что стоит на него взглянуть». «Да, конечно», — согласился Том. Ожерелье из спальни принес домовик. Люциус сначала внимательно осмотрел ляпис-лазурь интересной формы, даже работу застежки проверил, а потом уже взялся за палочку. Затем ожерелье по очереди обследовали оба Лестранжа и Крауч. «Формально здесь только обычные чары», — проговорил Люциус, — «такие часто накладывают на те вещи, которыми пользуются дети. Но это напоминает подарки феи Ситхи», — сказал Рудольфус Лестрандж. «Легенды и истории про это хватает. Я бы, мисс Уизли, очень берег это ожерелье. Раз с вами, по сути, поменялись, пообещали удачу, да еще взяли деньги, то подвоха здесь нет. Но вещь, полученная таким путем от необычного существа, принесет счастье и удачу не только вам, но и близким вам людям. Ни в коем случае не отдавайте его никому». Том кивнул. У него и в мыслях не было отдать ожерелье. Но тут же вспомнилось, как Молли требовала не брать ожерелье в Хогвартс, и как он сам боялся, что красивую и дорогую вещицу захотят продать, чтобы хоть как-то поддержать благосостояние Уизли. «Нет уж, хорошо, что спрятала-то всех. Давайте завтра же пойдем на этот базар и поищем ту лавочку», — тут же предложил Драко. «Нет-нет», — покачал головой Робастан, — «этого ни в коем случае не стоит делать. Такие существа сами выбирают время, место и того, с кем они хотят встретиться. Если они решат, что им навязываются, то могут очень жестоко отомстить. Это ни к чему. Хотя я и сам был бы не прочь побывать в таком месте. Завтра мы встречаемся с целителем», — сказал Люциус, — «и я бы посоветовал Джинни взять ожерелье с собой». «Хорошо», — кивнул Том, — «я так и сделаю». «Завтра к целителю?» — переспросил Гарри. «Боишься?» — тут же прищурился Драко. «Нет», — отрезал Гарри, — «просто я подумал про Гермиону». «Вашей подружке тоже нужен целитель?» — переспросил Люциус. «Да, сэр», — твердо ответил Гарри. «Знаете, если что, я сам за нее заплачу, и родители у нее не бедные. Просто-просто она не знает, к кому обратиться. Или это сложно?» — Люциус пожал плечами. «Почему бы и нет? Это может быть даже интересно. Я не удивлюсь, если с ней что-то не так, учитывая то, что происходило в Хогвартсе, Девочка тоже была частью экспериментов директора. Не то чтобы мне нравилась идея возиться с Маглорожденной. Тогда я ей позвоню, сказал Гарри. Она сказала, в каком отеле остановится. Мне нужен телефон и телефонная книга. А что это такое? Тут же заинтересовался Сириус. Гарри принялся объяснять. Том примерно представлял, о чем идет речь, так что ему было не очень интересно. Драко же увязался за Гарри и Сириусом. «Ты волнуешься?» – спросила у Тома Беллатрикс. «Да», – честно ответил он, – «мало ли, что там за закладки, и смогут ли помочь?» «Помогут», – Беллатрикс погладила его по голове. «Ну, конечно же, помогут. Даже если окажется, что закладки удалить невозможно», – сказал Люциус, – «их можно будет заблокировать». «Да, это тоже неплохо», – вздохнул Том. «Все равно ему было не по себе. Вдруг там, в этих лакунах его памяти, кроется какая-нибудь жуть или мерзость, и как с этим жить?» Вскоре вернулись Гарри, Драко и Сириус. «Гермиона ждет нас завтра», — отчитался Гарри, — «я договорился. Сириус ее приведет. Занятная штука этот телефон», — заметил Драко. Том кивнул. Этой ночью он очень плохо спал, ему снились кошмары, как будто он оказался каким-то ужасным мерзким преступником, и все близкие в ужасе шарахались от него, даже Шуша. Это было так невыносимо, что большую часть ночи Том просто лежал, глядя в потолок. Утром он чувствовал себя не самым лучшим образом, и нарцисса, покачав головой, выдала ему флакон с бодрящим зельем. Вскоре после завтрака Сириус привел Гермиону, и, наконец, вся компания отправилась на прием к целителю. Том, конечно, не думал, что египетские целители похожи на хорошо знакомых английских, но все равно впечатлился. Здесь не было ни привычной приемной, ни кабинета, ничего подобного или отдаленно напоминающего. Присланным портключом вся компания переместилась в мрачный полутемный зал с множеством колонн, расписанных странными изображениями и иероглифами. «Где это мы?» – спросил Сириус. Том внимательно огляделся. Ему показалось, что где-то за колоннами мелькнул огонек, потом еще и еще, и словно бы чей-то тихий голос позвал его туда. Том встряхнул головой, но наваждение никуда не делось. И вот медленно, шаг за шагом, Том двинулся вперед, не в силах сопротивляться. Краем глаза он успел заметить, что все его спутники точно так же, как и он сперва, замерли, а потом медленно и осторожно направились вглубь странного помещения, и вскоре затерялись среди настоящего леса колонн. Но Тома это уже не волновало. Он все быстрее и быстрее шел на странный зов. Свет становился ярче. Вдруг окружающее пространство сместилось, на какой-то миг Тому показалось, что его перевернуло вверх ногами, но странное ощущение тут же прошло. Он оказался в очень светлой и абсолютно пустой комнате. «Где я?» – тихо спросил он. «Нигде», – прошелестело у него в голове, и из стены медленно выплыло странное существо, которое Том когда-то встретил в лавке на базаре. Или это было другое существо, лишь похожее на то, первое. Странные глаза смотрели словно бы внутрь Тома. Том сделал шаг вперед, пытаясь дотронуться и проверить материальность существа, но повис в воздухе и потерял сознание. Глава 40 и эпилог. Это было очень странное ощущение. Том не видел ничего, кроме ярких непонятных вспышек. На какой-то момент ему показалось, что он стремительно падает в какую-то пропасть, наполненную звездами, такими, как их изображали на современных снимках, сделанных маглами. Он летел в неизвестность среди ярких пятен, сверкающих осколков и светящихся туманностей. Вначале Тому было очень страшно, но постепенно он успокоился. Ему даже начало нравиться это странное ощущение полета и простора. «Где я?» — снова осмелился спросить он. Звуки в этом странном мире ничего не значили, но Том был уверен, что его прекрасно понимают. «Это и есть ты», — ответили ему, — «твое сознание, память, чувства, все здесь, в твоей голове». Том вдруг вспомнил, как что-то такое когда-то давно говорила ему распределяющая шляпа. «Неужели она видела нечто подобное?» «Каждый видит что-то свое», — ответили ему. «Скажите», — вспомнил о самом главном Том, — «есть ли у меня в голове ну, или в памяти стертые места, или закладки, которые могут мной управлять?» «Есть. Вот они, смотри». Теперь Том заметил их. Странные темные области, абсолютно пустые и мрачные, и кроваво-красные нити, липкой паутиной опутывающие отдельные части его вселенной, самые яркие и красивые. «Ты хочешь узнать, что там?» – утвердительно проговорил странный голос, «но подумай, нужно ли это тебе? Хочешь ли ты заглянуть в грязь и мерзость? Понять, что могло тебя ожидать? Стоит ли оно того, или лучше жить заново, не оглядываясь назад. К тому же, если не уничтожить нити, а начать их распутывать, то ты рискуешь все-таки активировать эти приказы. Том с ужасом смотрел на шевелящуюся, пульсирующую мерзость. Нити местами уплотнялись, превращаясь в не менее мерзкие щупальца. Некоторые из них тщетно пытались задавить яркую, красивую звезду. «Эта звезда, твой талант к рисованию», – прошелестел голос. «Другие опутанные звезды, способность любить и дружить, жажда путешествия и познания». «Довольно», – крикнул Том. «Довольно. Я не хочу это видеть. Я не хочу, чтобы это было во мне. Пусть все это исчезнет, провалится, сгорит. Пусть я буду свободен». «Свободен», — повторил голос, «свободен, свободен, свободен, свободен», — шелестели звезды и туманности. Тома закрутила в каком-то безумном вихре, и он вдруг очнулся все в той же комнате и снова взглянул в чужие глаза. «И что теперь?» — спросил он через несколько минут молчаливой игры в гляделки. Горло соднило, как будто он сорвал его криком. «Ты кричал», — подтвердило существо, — «это больно на самом деле, очень больно». Том закашлялся. Перед ним тут же появился высокий стакан с каким-то напитком. Отказываться было глупо, здесь он был в полной власти неведомого существа. Напиток оказался густым и кисловато-сладким. Он мягко обволакивал пострадавшее горло, убирая боль и сухость. Том поискал глазами, куда бы поставить опустевший стакан, но тот просто растаял в его руке. «Значит, я так ничего и не вспомню», — проговорил Том. «Нет», — согласилось существо, «но так даже лучше. То, что когда-то было у тебя удалено, ты заменил остатками души, которая жила в этом теле. Это не так уж и плохо, поверь, а все закладки и установки, которые должны были подавить твою личность, уничтожены, как ты этого и пожелал. Ты сможешь жить полной жизнью, как другие люди. Сможешь любить, радоваться, быть счастливым. Будешь развивать свой талант». Том медленно кивнул. «Да, это было неплохо. Скажите», — проговорил он, — «а тогда, на базаре, я видел вас?» Существо не ответило. Том вдруг почувствовал, как его тянет назад. Через некоторое время он снова стоял среди леса колонн, из-за которых один за другим появлялись его спутники. Британские волшебники выглядели потрясенными и растерянными. «Ну что?» — прокашлялся Люциус Малфой. «Наверное, пора домой, да, там и поговорим». С ним, естественно, согласились. И порт-ключ послушно перенес их в арендованный дом. Разговаривать не хотелось, но расходиться по комнатам никто не стал. Гермиона Грейнджер тихонько сидела в углу и смотрела прямо перед собой. Это пугало. «Ладно», — вздохнул Сириус Блэк, — «будем рассказывать, что у кого. Или лучше не надо, Джинни, ты как?» Том внимательно посмотрел на него. «Сириус, верный, преданный, наивный. Как-то он теперь относится к нему. Много стертого безвозвратно», — ответил он, — «в памяти, то есть, о закладке. Там должны были отмереть области, отвечающие за способность любить и дружить. И мой талант к рисованию тоже. Вот». Беллатрикс громко всхлипнула и обняла его. «Маленькая моя, как же так, а я должна была с ума сойти. Похоже, что память Беллы тоже не восстановилась». Том обнял несчастную женщину в ответ. Он был ей благодарен за все, что она для него делала. И, похоже, что она его искренне полюбила. Может быть, и у него получится полюбить ее в ответ, особенно теперь, когда проклятые закладки исчезли. «Вот-вот», — тяжело вздохнул Сириус, — «у меня тоже того. То есть мозги должны были совсем отключиться. Теперь я, вроде, смогу постепенно научиться критически мыслить. Ну, этот мне так сказал, а я даже не знаю». Гарри Поттер тяжело вздохнул и схватился за голову. Нарцисса приказала подать сладости и прохладительные напитки. Барти Крауч подобрался поближе к тому и Беллатрикс. «А у тебя что?» – спросил у него Сириус. «Отчасти оборотня меня избавили», – тихо проговорил Барти, – «но мне это не так уж и мешало. А остальное почти как у тебя, сильно снижено критическое мышление и усилены обиды на отца и зависимость». Тут он сжался, но снова придвинулся к тому. «В общем, не знаю, как с этим жить дальше, но попробую». Драко вздохнул и покосился на Гарри Поттера. Тот в ответ покосился на него. «Рассказывай, Поттер», — не выдержал Том. «У меня тоже талант», — выпалил Гарри. «Тоже талант, понимаешь, а его полностью задавили, что ли?» — переспросил Драко. Поттер помотал головой. Гермиона вдруг горько расплакалась. Нарцисса погладила ее по голове. «Грейнджер, а у тебя что?» — спросил Том. «Сниженная критичность», — всхлипнула девочка. «Слепое доверие. И тоже талант. У меня талант к рунам и арифмантике. А его совсем блокировали?» — спросил Сириус. Гермиона тоже замотала головой. «Вон, можешь с мистером Краучем позаниматься», — сказал Том. «Он у нас главный по рунам и арифмантике». Барти кивнул и вздохнул. Люциус достал бутылку с огневиски и налил взрослым. «Поттер, что хоть за талант?» — уточнил Том. «Артефакторика», — ответил тот, — «тоже не полностью блокирован. Там способности к пространственному мышлению, нестандартным решениям, особое зрение. Теперь смогу развивать, но я понятия не имею, с чего начинать». Малфой, что показательно, не откровенничали. Но Том понял, что им досталось. Драко так точно. Но Малфой не были бы Малфоями, если бы вываливали всю информацию. Ничего, главное, что им помогли. Вообще, было похоже, что память египетские маги возвращать не стали никому. То ли действительно не смогли, то ли, а может и не нужна та память, вдруг там что-то страшное, гадкое, что-то, что разрушит нынешнюю жизнь. А так есть шанс избавиться от ненужного доверия, развивать свои способности и таланты. Том задумчиво почесал кончик носа. В этом определенно был смысл, но получалось, что странные существа тоже как бы решали за них. Было ли у них такое право, или они сами дали им его, когда обратились за помощью? Жутко, на самом деле, жутко и непонятно. «Ты не дергайся», — тем временем говорил Сириус Гарри, — «раз определился со способностями, то учителей тебе найдем. Теперь уже точно все будет в порядке». Поттер не очень уверенно кивал. Гринджер осторожно перебралась поближе к Краучу. Тот бросил на нее косой взгляд, но не возразил. Том выпил стакан апельсинового сока и еще раз внимательно осмотрел присутствующих. «Фактически, изменилось очень мало. Все будет хорошо», — сказала Беллатрикс. «Все будет хорошо, Джинни. Мы вернемся в Англию, ты будешь учиться». Рудольфус и Робастан дружно кивнули. Это было неожиданно. Раньше они без восторга относились к явной одержимости Беллатрикс Томом. Согласились принять это, так повлияла встреча с существами, об этом стоило подумать. Жалко, что рядом не было Снейпа, он бы мог многое объяснить. Все-таки он знал, если не практически все, то многое. Но сейчас до Снейпа было не добраться. Нечего, поговорить с ним позже. Дальнейшие каникулы оказались несколько скомканными. Нет, вся компания с удовольствием проводила время на пляже, посещала музеи и достопримечательности. Все дружно накупили сувениров и чудесных вещиц на Каирском базаре. Не забыли и про список Снейпа. Но было что-то, из-за чего путешественники нет-нет, да и приглядывались друг к другу. Они даже на Гринджеров, которые как-то незаметно прибились к компании волшебников, внимания не обращали. Каждый думал о своем. Перед возвращением в Англию Барти Крауч официально согласился дополнительно заниматься с Гермионой Гринджер. Его папашу хватит удар, заметил на это Робастан Лестрандж. Так ему и надо, позлорадствовал Сириус Блэк. Так или иначе, все имеют свой конец. Закончились и каникулы. Пора было возвращаться в Англию. Лампы купили все, некоторые даже не по одной штуке. Особенно отличился Сириус. Дамы щеголяли восточными нарядами и украшениями, благоухали духами и маслами. Тому тоже досталось, нарядили и намазали, ну и надушили. Он терпел, деваться было некуда. Сам же он жаждал пообщаться со Снейпом, и даже купил ему в подарок лампу, чтобы задобрить. Очень хотелось найти подарок и для Шуши. В конце концов, ему тоже была приобретена лампа, самая большая, с несколькими фитилями, которую было можно подвесить к потолку. Гринджеры возвращались авиарейсом, чему ужасно завидовал Сириус Блэк. «А вот могли бы на что угодно согласились, чтобы перемещаться как мы», — сказал на это Поттер. «Ведь бывает, что самолеты падают, или террористы бомбу подложат. Вон, несколько лет назад самолет из-за таких террористов на Локербе рухнул. Куча народу погибла». Сириус замер. «Серьезно?» — переспросил он. «Кошмар какой! Надо будет проверить самолет, на котором полетят Джон и Джейн с Гермионой. Ты знаешь, как искать бомбу?» «Нет», — вздохнул Гарри, — «она может быть замаскирована под что угодно». «Но ведь это называется бомбой», — задумчиво проговорил Крауч, который, похоже, поладил со своей ученицей, значит, может помочь акция. «А если рванет?» — почесал в затылке Гарри. «Как вообще срабатывает эта бомба?» — заинтересовался Робастан Лестрандж. «Там ведь надо сделать так, чтобы она не сразу взорвалась». «Не говори ему», — тут же вскинулся Сириус. «Он, да делать мне больше нечего», — махнул рукой младший Лестрандж. «Просто жалко, если Барти ученицы лишится. Они неплохо ладят. Раз там какое-то магловское устройство», — заметил Драко, — «то оно не сработает, если на него чары наложить. Нам ведь всегда говорили, что магловская техника не работает там, где колдуют. Но тогда и самолет не взлетит, логично заметил Том. В конце концов, было решено расспросить Грингеров, которые несколько обалдели от такой заботы. Мистер Грингер решил объяснить волшебникам про бомбы с часовым механизмом. «Я бы еще империя добавил», — посоветовал Люциус, — «на эту, как ее там, службу безопасности, чтобы как следует проверили. Еще никогда служба безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейх не работала с такой тщательностью. Те из пассажиров, кто был более любознательным, чем большинство, или те, кто хорошо разбирался в работе подобных структур, заволновались. Пошел слух, что поступил сигнал о готовящемся теракте. Задавать вопросы было бесполезно. Начальник службы безопасности пугал окружающих стеклянным взглядом, любопытствующих игнорировал, только безжалостно гонял подчиненных. Наконец, все было перепроверено по 10-му разу. Взмыленные техники буквально вылезали самолет, а багаж пассажиров и запасы воды, продовольствия и прочего только что на зуб не пробовали. Потрясенные пассажиры несколько неуверенно занимали свои места. Мистер Грингер с благодарностью пожал руку Робастану Лестранжу и Люциусу Малфою. «Огромное вам спасибо. Знаете, они тут редкостные раздолбай. Всегда немного жутковато становится, когда понимаешь, насколько просто угробить кучу народу. До встречи на родине. Приходите в гости запросто, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Мы с женой будем рады. И за помощь дочери тоже спасибо». Его проводили задумчивым взглядом. «Кто бы мне сказал, что я буду заниматься такими вещами?» — пробормотал Робастан. «Снимаем заклинание, да пусть улетят, мало ли что», — покачал головой Люциус. «Знаешь, а мне понравилось. Избивать самолеты я бы не стал, тем более что неизвестно, куда они рухнут. Могут ведь и на магов, и на наши дома тоже». Робастан зловеще покивал. Маги поднялись на террасу, с которой были отлично видны взлетающие самолеты. «Вон тот», — уточнил Робастан. «Я бы все-таки не решился лезть в такую штуку. Отчаянные эти маглы. Еще и с детьми». «Согласен», — кивнул Люциус. «А теперь снимаем империя». Начальник службы безопасности искренне не понимал, почему все терзают его вопросами, и о каком теракте говорит по телефону начальство из Каира. Его подчиненные отличились в этот день, обнаружив контрабанду и поймав несколько воров, промышлявших кражей дорогой видео и фотоаппаратуры из чемоданов. Но при чем тут теракт? И никто не заметил, как из неприметного уголка с негромким хлопком исчезли двое мужчин в дорогих летних костюмах. Маги добирались проверенным способом, с помощью порт-ключей. Дом Блэков встретил их запахом булочек, ворчанием Кричера и вопросами портретов. «Ну и хорошо», — выдохнула Вальбурга. «Глядишь, все и наладится». «Гадость какая», — возмутился Орион. «Таланты давить. Маги всегда наоборот поступали, любую маломальскую склонность культивировали. А тут такое». Том вздыхал. Чем же мог помешать Дамблдору? А он не сомневался в авторстве того, кто пытался убить его способности, талант рисовальщика. Том мог понять, что монстру, которого из него сделали, были не нужны привязанности, друзья, любимые люди. А рисование чем мешало? А ведь у него были друзья, он их помнил. А потом он избавился от них, или стоило спросить у Снейпа? Снейп поговорить не отказался. В первый же день в Хогвартсе Том раздал привезенные сувениры своим соседкам по спальне. Грингер и Поттер тоже поделились со всеми, главным образом, с Роном, привезенными сладостями. Подарки розданы, домашнее задание сделано, можно было идти к декану Слизерина. Ингредиенты, купленные в Каире, Снейпу уже передали Малфой, но и лампа ему определенно понравилась. «Вопросы накопились?» – спросил он. «Да», – честно ответил Том, «тем более что я не со всеми могу все обсуждать. Сложно все. Я так понял, что возвращение памяти нарушило бы существующее равновесие», – проговорил Снейп после того, как они навестили Шушу и расположились с чашками чая в гостиной. «Возьмем, к примеру, Беллатрикс. Вы для нее точка опоры. Ей есть для кого жить. Это не дает ей сойти с ума. Предположим, что она вспомнит все и поймет, что вы не ее дочь». «Да уж», — поежился Том. «То же самое с Краучем», — продолжал Снейп. «Ему очень нужна важная для него фигура. Такой фигурой был лорд. Не удивлюсь, если что-то такое есть и у Блэка. Малфой не очень откровенничают, но похоже, что Люциуса в свое время подтолкнули к некоторым поступкам. А учитывая, что они сейчас ищут наставников для Драка, то и там талант блокировали. Насколько я понял, он целитель. Но я так и не понял, чем мешал мой талант», — проворчал Том. «Элементарно, пожал плечами Снейп. У темного лорда не должно быть привязанностей и слабостей, а развитие таланта – это тоже якорь и точка опоры. А у Дамблдора был талант? – прищурился Том. Думаете, что он так сильно хотел быть величайшим волшебником своего времени, что устранял всех более-менее талантливых магов? – усмехнулся Снейп. Теперь уже и не спросишь. Может и так, он расписывал роли, даже неосознанно отсекая все, что может помешать идеальному исполнению этих ролей. Темному лорду не нужны друзья и любимые, и он не может иметь понятный и вызывающий восхищение талант. У него и хоббита нормального быть не должно, разве что Макглав живьем расчленять и котят мучить. И светлому герою талант артефактора не нужен. Это же усидчивость, созерцание, понимание сути вещей. А герой должен бегать с мечом наперевес и причинять всем добро. А касательно стертого, может, память о манипуляциях стирали, а может и еще что. Том тяжело вздохнул. «А вы не хотели бы, чтобы и вас вылечили?» – спросил он. «Не уверен», – честно ответил Снейп. «Я все-таки с этим много лет прожил. Ощущал бы потом, наверное, себя голым. Но если что, я возьму потом у Люциуса адрес того, к кому он обращался. Когда решусь», – Том кивнул. Он прекрасно понял, что Снейп решится. «Слишком велик соблазн. Вы все равно остались, скажем так, не совсем здоровыми». Снейп провел кончиком пальца по губам, поэтому вам всем будет комфортно вместе. Взаимная поддержка, без нее никуда. Я понял, согласился Том, кого-то из этих людей я приручил, хоть, возможно, и не по своей воле. Кого-то пристегнули ко мне пророчеством и прочим. Деваться некуда. Будем жить, будем, согласился Снейп, деваться-то все равно некуда. Некуда, эхом повторил Том. Собственно, ничего другого и не предполагалось. Оставалось только жить. Том некоторое время приглядывался к Поттеру. «Чего тебе?» – не выдержал тот. «Да так, у тебя было много тех областей, где память стерта. Если не хочешь, можешь не отвечать». Гарри пожал плечами, разлохматил себе волосы, затем поправил очки. Грингер, что показательно, поблизости не было, зато появился Рон. «Раз вам память стирали», – сказал он, – «то и мне, наверное, тоже. Ну, съезди в Египет, проверься», – проворчал Том, которому не хотелось общаться с братцем. «Самих областей не очень много», — ответил Гарри. «Я вообще не понял, что там было нужно стирать. То, например, как тебе закладки делали», — сказал Том. Гарри задумчиво кивнул. «Да, скорее всего. А может, я что-то видел, не знаю. С одной стороны, жил без этого раньше и дальше проживу, но вот лучше бы и не знать. Зато ты теперь знаешь, что тебе нужно не ерундой страдать, а на артефактора учиться», — ответил Том. «Это важнее. Тебе уже наставников рекомендовали?» «Пока нет, ищут», — вздохнул Гарри, «но я поговорил с профессором Флитвиком, он мне кое-какую литературу посоветовал. Я уже пару книг в библиотеке просмотрел, интересно, и все равно это выдумки, что вас всех директор Дамблдор заколдовывал». Рон не мог промолчать. Гарри бросил на него косой взгляд, но возражать не стал. Ясно, что эта тема обсуждалась не в первый раз. «А кто?» – пожал плечами Том. «Ладно, можешь не отвечать. Снейп?» «Да», – Рон покраснел. «А кто еще?» – воинственно проговорил он. «Все знают, что он темный маг, а вы на хорошего человека клевещете». Том демонстративно закатил глаза. «Я охреневаю от крутизны профессора Снейпа», – сказал он. «Нет, правда, столько народу заколдовал. Аж в Азкабан пробрался, чтобы там колдовать. Еще скажи, что Дамблдора тоже он обработал. Такой сильный и крутой маг, что страшно делается. Волдеморта тоже, небось, он уделал, а Поттер так, к чужой славе примазался. Только непонятно, чего это он в школе преподает, а не весь мир захватил. Для начала хотя бы во-во, согласился Гарри, это у него хобби такое. Студентов гонять и заставлять мыть на отработках котлы, а весь мир ему просто не нужен. Ну, если рассуждать логически, то в теории у профессора с ней помогла быть возможность заколдовать тех, кто сидел в Азкабане, до того, как их туда посадили, вступила в разговор незаметно подошедшая Грингер. Но я согласна с Джинни, что это уже слишком. Сильному магу нет смысла просто так стирать людям память и ставить им закладки. Должна быть какая-то цель. Мне тоже не нравится, что виновным оказался профессор Дамблдор, но все указывают на него. Мы с мамой и папой много говорили об этом. Они тоже считают, что виноват он. «У тебя-то как дела?» – спросил Том. «Мистер Крауч официально стал моим наставником», – задрала нос Гермиона, «и пришлет мне в ближайшее время первое задание. Это хорошо», – кивнул Гарри, ты же любишь учиться. Краучи могут захотеть прибрать тебя к рукам, намекнул Том, если ты подойдешь. Ты чего? Удивился Гарри. А чего? Хмыкнул Том. Будут мистер и миссис Крауч совместной научной деятельностью заниматься. Вон, у Грейнджер, как я поняла, родители вместе работают. Ну и она туда же. Гермиона густо покраснела. И ничего такого, быстро проговорила она, мистер Крауч не такой, вы думаешь тоже. Он очень умный и столько всего знает, и замечательно рассказывает. А ты просто гадости говоришь. Сама смотри, чтобы жениха не подыскали, фыркнул Гарри. Вы чего? Возмутился Рон. Совсем с ума посходили. Крауч в Азкабане сидел. Его только сейчас оправдали. Как психа. И ничего он не псих. Тут же заявила Гермиона. Том задумчиво почесал кончик носа. С Грейнджер все было ясно. Но почему бы и нет? В конце-то концов. Краучи, старинная чистокровная семья. К тому же Гермионе на пути ученичества предстоит столько всего интересного. Пусть сливается с Барти в экстазе над книгами и пергаментами. Всем хорошо будет. Вот свое собственное возможное будущее несколько напрягало. Выходить замуж за кого бы то ни было тому не хотелось. Он даже Беллатрикс и Сириусу уже на это намекал. Они тут же уверили, что если он не захочет, то никто его заставлять не будет. В общем-то, к женскому телу он привык, так что кто там знает, чего далеко загадывать. Ведь самое главное, это когда есть выбор. Эпилог. Том задумчиво провел кончиком пера по губам. Он решил составить для себя список плюсов и минусов. Просто, чтобы был. У него было тело, не самое плохое, и он к нему привык. Большой жирный плюс. Тело было женское. Вот тут могли возникнуть проблемы. Впрочем, замуж выходить не обязательно, а там видно будет. Так что тоже не минус. Он Уизли. Очень жирный минус. Но он сумел найти себе покровителей и удрать от семейки. Плюс. Молли обещали выписать, но она стала очень тихой, и на дочь не претендовала, как и Артур, а это главное. Старшие братья с сестрой общаться не рвались, близнецы были нейтрализованы. Рон. На Рона можно было наплевать. От того, что из него выросло, ему досталось непростое наследство, и куча последователей, с которыми нужно еще разбираться. Тут все непросто, но Том не собирался бросать людей, зависящих от него. Поттер. Вот пусть у Поттера все будет хорошо, и у Грейнджер тоже. Тем более, что на Грейнджер можно будет хотя бы Крауча переключить. Том подвел жирную черту под списком и нарисовал цветочек. Потом подумал и добавил забавную свернувшуюся змейку. Плюсов было больше. Шуша пристроил морду на колени своей мамочки. Он тоже был доволен, ведь у него еще и папочка есть. Том еще раз пробежал глазами список. Итог получался вполне приемлемым. А дальше? Дальше от него требовалось просто жить. Жить, рисовать, учиться, взрослеть и решать проблемы по мере их поступления. Он так и записал под чертой. Написанное вдруг расцветилось яркими бликами от по привычке зажженной и поставленной поближе лампы. Ее свет словно пообещал воплотить все это в жизнь. Что ж, попробуем просто жить. Том улыбнулся, свернул список и погасил лампу.